Глава 13. Сплочённая охота на Ван Джена. Все участники соревнования уже приближались к месту назначения, поэтому наблюдатели со всех стран также отправились в путь в центр наблюдения. Разумеется, у Кашавы не было на это времени, но еще она не хотела, чтобы Айна увидела такое кровавое представление. У госпожи канцлера впрямь стали появляться подозрения, что Айна что-то вспомнила, однако это с самого начала не имело большого значения. Было три варианта развития событий. Первый – Айна ничего не вспомнила. В таком случае Ван Джен не стал бы подставляться, все бы и дальше шло своим чередом, ей бы не пришлось тратить время на детские проблемы. Второй вариант заключался в том, что Айна все таки что-то вспомнила, однако Ван Джен решит вести себя более тактично. Она бы в таком случае также оставила бы его в покое. Тем не менее, люди не могут быть такими хладнокровными. В конце концов, все пошло по третьему сценарию, самому плохому. Айна связалась с Ван Дженом, и парень решил начать действовать. Теперь она не может оказать ему снисхождение. Чем более великой становится Империя Аслан, тем более осторожным должен быть каждый ее следующий шаг в своем развитии. И хотя среди асланцев было не принято направо и налево убивать своих врагов, процессу развития их империи было отдано огромное количество жертв. На самом деле, каждая страна нуждается в таком пути развития. Ван Джен сделал самый безрассудный выбор, до этого Кашавэнь еще верила в то, что он способен быть здравомыслящим человеком, однако в конце концов он все еще не дорос до этого. Самым безопасным для Ван Джена сейчас было найти способ сдаться. Поражение всегда лучше смерти. Конечно, Кашавэнь знала, что Ван Джен так просто не сдастся, он действительно колоссально изменился с их первой встречи. Только вот жаль, что в конце концов ему все равно придется встать на колени перед реальностью. Браслеты, блокирующие способности X, Кашавэнь просто-напросто решила сыграть на опережение. В этом мире самые сильные люди не воины, а те, кто диктует правила. «Айна, давай возвращаться. Этот Ван Джен очень смелый, если он сможет показать себя в таких условиях, тогда у него появится шанс стать достойным общения с принцессой». Кашавэнь улыбнулась. Айна тоже улыбнулась. «Если у премьер-министра такое же мнение, то я очень рада». «А ты, кажется, очень уверена?» – спросила Кашавэнь. Айна теперь тоже была уже не той маленькой девочкой. Она очень сильно повзрослела, и между ними также пошла своего рода игра – игра по королевским правилам. Во всяком случае, если ей хотелось, чтобы Айна подчинилась, то необходимо победить ее определенным образом. И наоборот, только выиграв в этой игре, Айна добьется признания со стороны своей тетушки. Иначе ни та, ни другая сторона не были готовы выдержать результаты своих необдуманных поступков. «Я всегда в него верила». Самое большое отличие Айны заключалось в том, что раньше она шла на уступки ради благополучия Ван Джена, а сейчас она готова была сражаться, невзирая на свое очень шаткое положение, однако и Кашавэнь ведь не может действовать так, как ей вздумается. «Тогда давай подождем и посмотрим. Не так уж и легко будет стать первым в SIG». Добродушно улыбнувшись, отреагировала Кашавэнь. «А пока нам нужно заняться другими своими делами». В улыбке Кашавэнь отразилось восхищение Айной. Ей нравился боевой настрой этой девушки. Вот она, будущая императрица. Ее бунтарство – это только первый шаг. И это не так уж и плохо. Жаль только, ей еще нужно учиться и учиться. Она еще так мало знает. В глазах многих людей Ван Джен сейчас высококлассный воин. Даже если не самый сильный, то точно один из самых сильных. Но это только потому, что эти люди не видели настоящих мастеров. Кругозор определяет жизнь человека. Только люди, достигшие уровня Кашавэнь, способны вести за собой всю коалицию. Человечество основало немыслимо огромный мир, еще более великий, чем мир загов, мир силы и разнообразнейших тайн. Но обычный человек, дошедший до такого уровня, уже не может вернуться обратно. Власть – это самая желанная награда в этом мире, от которой просто невозможно отказаться. Тени одна за другой спускались из воздуха, они не были похожи на обычных солдат, у них не было страхов, а только радостное возбуждение, свободное падение лишь делало их еще более взволнованными. Два острова были очень большими, и местные джунгли скрывали в себе множество человеческих сооружений. На испытательном полигоне не должны возникать лишние проблемы, и в этом плане за почти 20 лет Аслан ни разу не допустил никакого промаха. Ван Джен уже приземлился, и в соответствии со скоростью полета в нескольких сотнях метров от него должен был приземлиться один из его противников. После проверки своих вещей он еще раз прислушался к своим чувствам. Браслет и вправду работает как надо, он ощутил жесткое подавление своих способностей X. Все-таки качество ласланских браслетов и вправду лучше, но он совершенно не расстроился из-за этого. За этот месяц он должен будет пройти через множество испытаний, и ему это только нравилось. Если кто-то захочет прийти за ним, пусть приходит. Лазерная винтовка повисла на талии. Титановый нож был вставлен в сапоги, рюкзак на спине. Так фигура Ван Джена исчезла в густом лесу. Но все ли капитаны решили действовать в одиночку? На самом деле все было наоборот. Игры на выживание являются частой практикой для специальных подразделений, и потому кто уже проходил через подобное, прекрасно знает, что в этом процессе лучше завестись союзниками. При этом многие капитаны уже были знакомы друг с другом благодаря участию в других разных соревнованиях, так что условия у Ван Джена оказались вполне индивидуальными. Не говоря уже про обычные знакомства, имелись и другие связи, так или иначе объединяющие людей, и как раз на основе этих причин один за другим образовывались различные группы. Ведь объединиться с сильными – это ключ к победе. В такого рода испытаниях ни у кого и мысли не было проверить себя и свои возможности, опираясь только на собственную силу. Человек по своей природе всегда ищет легкий путь. А союз сильных и правда страшен. Даже если их способности X заблокированы, у них есть богатый боевой опыт, да и не стоит забывать про физические навыки, которые у них также идеально отточены. В основном все договорились еще до высадки, и оттого сразу же выстроились перед прыжком в определенной последовательности. А расстояние в несколько сотен метров для тех, кто уже знает, что делать, вовсе не проблема. Зонги Рерик из Монораса, Цинь Начи из Леосфинкса и Ай Джан Ян из Федерации Ледяных Облаков – трое людей собрались вместе. При этом каждый из них обладал уровнем, считающимся высоким даже среди капитанов, так что, можно сказать, не повезет тому, кто встретит их на своем пути. «Занге, до меня дошли новости, что императорская семья Аслана заинтересовалась тобой, так что ты должен показать себя во всей красе!» Цинь Начи улыбнулся. «Джан Ян, как ты считаешь, оставим ему Ван Джена, если найдем его?» Прекрасное лицо Ай Джан Яна по-прежнему сохраняло холодное выражение. «Мне он тоже очень не нравится». «О, полагаю, потому что он, наоборот, нравится твоей сестре?» Сказал Цинь Нача. «Ага, прибью гада!» Это было слабое место Ай Джан Яна. Он никогда не интересовался семейным бизнесом по причине того, что Ай Цао весьма успешно справлялась со всеми делами. Его сестренка была очень умной, однако даже самые умные девушки перед лицом чувств легко могут растеряться. Если бы Ван Джену нравилась Ай Цао, тогда ладно. Тогда бы он встал на его сторону, но очевидно, что Ван Джену нравится Айна. Другими словами, с Ай Цао он максимум играется, а это означает, что Ай Цзан Ян уже не мог позволить себе остаться в стороне. Зондги Рерик, как основное заинтересованное лицо среди них в ликвидировании Ван Джена, натянул улыбку. «Не спеши. Можно пока не трогать Ван Джена. Это будет очень интересная охота, раз так... «Нам следует хорошенько повеселиться. Для начала соберем карты, а потом подождем представления. Ведь кроме нас тут есть еще люди, которые хотят с ним разобраться». Императорский дом наметил сразу три кандидата. Но скрыть свои намерения бывает порой не так уж и просто. Никто из них не стал идиотом, только лишь услышав о принцессе. Условия яснее некуда. В конце концов, кто получит выгоду, зависит от игры. Поэтому Зангиририк ничуть не хотел спешить. «Верно. Премьер-министр Кашавэнь просто надеется устроить драку собак, но, похоже, она кое-что упустила. Сейчас больше всех волнуются Де Марио, Линь Фэн и Цянь Конь Джат», — сказал Цинь Нача. Зонги закивал головой. «Пусть они помучаются. Вы все видели силу Ван Джена. Даже если у него нет их способностей, его мастерство в боевых искусствах также на высшем уровне». «Это да, но он слишком безумный. Мне кажется, что он продержится не более 3 дней, поэтому мы должны закончить со своими делами за это время. Думаю, тебе не очень понравится, если кто-нибудь расправится с ним до тебя», — спросил Цинь Нача. «В этом есть смысл, но хотел бы я посмотреть на такого человека». Зонги Рерик серьезно закивал головой. И Зонги, и Ай Джин Ян, и Цинь Нача, достигнув своего уровня, прекрасно понимали, что есть моменты, когда нужно сражаться, а есть моменты, когда нужно объединяться. Этот мир не может позволить себе существование слишком высокомерных людей. Конец такого рода персонажей не будет хорошим, он неизбежно будет плохим. 3 человека медленно скрылись в джунглях. Охота началась. Им не нужно было волноваться, что на них нападут, когда они находятся рядом друг с другом, а так как все будут стараться обходить их стороной, Это будет именно охота.